Тем временем Зеев Гильбоа выполнял свою часть операции «Гедеон» в детской зоне караоловского лагеря. Он тщательно отобрал 300 самых выносливых мальчиков и девочек и проводил с ними занятия на детской площадке, обучал рукопашному бою, обращению с легким оружием и так далее. Вокруг площади были расставлены часовые, и как только появлялся надзиратель, учения превращались в мирную игру. Всего за каких-нибудь 3 секунды дети переходили от военных занятий к детским играм и исполнению школьных песен. Кто не был на площадке, тот сидел в классных комнатах, изучал палестинские географические карты и заучивал наизусть ответы на случай допросов британской контрразведки. Ночью Зеев привозил всех на площадку, усаживал их вокруг костра и вместе с другими пальмахниками рассказывал им чудеса о Палестине, где им не придется больше жить за колючей проволокой. Были и осложнения в подготовке операции «Гедеон», но они касались в основном только ближайших помощников Ари, Давида, Зеева и Оава. Хотя Давид был мягкий, интеллигентный молодой человек, но когда он закусывал у дела, ему море было по колено. Теперь он именно закусил у дела. Первая экспедиция на английскую военную базу прошла так успешно, что он, Зеев и Оав считали преступлением оставить там хотя бы один ржавый гвоздь. Он считал, что нужно ездить на базу днем и ночью и вывезти в 23-ю транспортную роту все, что только удастся. Зеев намеревался даже отгрузить пушки. Они так долго испытывали нужду, что обилие на складе просто вкружило им головы. Ари не соглашался, считая, что жадность может погубить всю операцию. Англичане дремали, но не спали мертвецким сном. Показаться время от времени, так сказать, для соблюдения приличия, это, конечно, можно, но опустошить склад означало бы верную виселицу для них всех. Но ему не удалось убедить своих помощников. Они строили планы, один безумнее другого. Иоав дошел в своей наглости даже до того, что пригласил нескольких английских офицеров на ужин в 23-ю транспортную роту. Тут у Ари лопнуло терпение. Ему пришлось пригрозить им, что немедленно отправят их обратно в Палестину. Это их вмиг отрезвило. Прошло немногим более 2 недель с появления Ари, как все уже было готово. Последняя часть плана, репортаж по ставке детей в Кирению, ждали сигнала самих англичан. Эта последняя часть начнется тогда, когда англичане откроют новый лагерь вдоль Ларнакской автострады и начнут перевозить туда беженцев из Караулоса. Глава 19. Колдуэлл, адъютант Сазерленда, вошел в кабинет майора Алана Алистера, начальника контрразведки на Кипре. Алистер, мужчина лет 40, тихого и застенчивого вида, взял папку со стола и пошел вслед за Колдуэллом вниз по коридору в кабинет Сазерленда. Генерал пригласил Колдуэлла и Алистера сесть и кивнул в сторону начальника контрразведки в знак того, что тот может начать. Алистер почесал кончик носа и посмотрел в бумаги. «В детской зоне караоловского лагеря происходит какая-то странная возня», — начал он полушепотом. «Нам кажется, что готовится не то бунт, не то побег». Сатерленд нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Этот Алистер всегда раздражал его своим шепотом и таинственностью. «Когда он, наконец, перестанет рыться в бумагах?» «Дорогой майор Алистер», — сказал Сатерленд, когда тот кончил, — «вот вы мне прочитали здесь кучу бумаг, и суть всей этой истории сводится к тому, что евреи затевают якобы какой-то грязный заговор. За последние 2 недели вы заслали в детскую зону 3 осведомителей и 5 в остальные зоны. И что же? Высококвалифицированные шпионы были вмиг разоблачены, и им в тот же день пришлось убраться. Вот вы мне прочли 2 страницы перехваченных радиограмм, которые вы не можете расшифровать и которые, по-вашему, были переданы радиостанции, и которые вы не можете обнаружить». Алистер и Колдуэлл обоими взглядами словно хотели сказать друг другу: «Старик опять становится невозможным». «Извините, генерал», — сказал Алистер, наклоняясь вперед, — «в нашем деле многое неизбежно основывается только на догадках. Однако мы уже докладывали о ряде бесспорных фактов, но мер никаких принято не было. Мы знаем точно, что Караулос прямо кишит палестинскими пальмахниками и что они проводят с беженцами военные занятия на детской площадке. Нам также положительно известно, что палестинцы высаживают своих людей на Кипр неподалеку от развалин Саламиды. У нас все основания подозревать, что этот грек Мандрия сотрудничает с ними. Бросьте, все это я знаю, сказал Сатерленд. Вы забываете одно. Если беженцы давно уже не превратились в дикую ораву, то только благодаря этим палестинцам. Они заведуют школами, больницами, кухнями. Мы жизни не будем рады. Тогда нужно завербовать и среди них несколько стукачей, сказал Колдуэлл, чтобы знать, по крайней мере, что у них на уме. Среди них стукачей не завербуешь, сказал Алистер. Они горой стоят друг за друга каждый раз, когда мы вот-вот, кажется, завербовали кого-то. Он такие городит нам небылицы, что уши вянут. В таком случае необходимо покрепче закрутить гайки, зло бросил Колдуэлл, чтобы знали, где раки зимуют. Фредди, вы говорите чушь, сказал Сатерленд сукаризный и закурил трубку. Этих людей ничем не запугаешь. Они прошли огонь, воду и медные трубы. Вы помните Берген-Бельзен, Фредди? По-вашему, мы можем потягаться с Берген-Бельзеном? Майор Алистер уже начинал жалеть, что взял с собой Колдуэлла. Все-таки он ужасный тупица. «Генерал», — быстро вмешался Алистер, — «все мы здесь солдаты. Но я поступил бы нечестно, если бы докладывал вам, что в караулосе тише благодати, что нам ничего не остается, как сидеть и ждать». Сатерленд встал, сложил руки за спиной и начал ходить по комнате. Подымив немного, он взял трубку в руки и забарабанил мундштуком по зубам. «Моя задача здесь, на Кипре, заключается в том, чтобы в этих лагерях было спокойно, пока наше правительство не решит, как ему быть с палестинским мандатом. Мы не можем поэтому позволить себе ничего такого, могло бы быть использовано против нас враждебной пропагандой». Фред Колдуэлл злился. Он никак не мог понять, как этот Сатерленд мог спокойно сидеть и позволять этим евреям делать все, что вздумается. Это было выше его понимания. Майор Алистер, правда, понимал, но не одобрял. Он был сторонником крутых мер, способных пресечь еврейские планы в караулосе. Однако в его власти было только докладывать. Принимать решение мог один Сатерленд. Сатерленд же вел себя, по его мнению, непростительно мягко. «Еще что-нибудь?» — спросил генерал. «Да, еще вот что, сэр». Алистер порылся в бумагах. «Мне хотелось бы знать, познакомились ли вы с моим рапортом об этой американке, Кэтрин Фремонт, и о Марке Паркере, американском журналисте». «А что такое?» «Видите ли, сэр, мы не знаем точно, является ли она его любовницей, но ее поступление на работу в лагерь совпадает по времени с его прибытием на Кипр. По опыту прошлого мы знаем, что этот Паркер нас недолюбливает». «Ерунда, он первоклассный журналист. В Нюрнберге он писал великолепно. Мы допустили тогда ошибку в Голландии, и она нам недешево обошлась. Паркер разоблачил ее, это его профессия. Правильно мы полагать, что поступление миссис Фремонт в лагерь на работу может быть как-то связано с намерением Паркера написать репортаж о лагере? Майор Алистер, я надеюсь, что если вас когда-нибудь обвинят в убийстве, то присяжные не приговорят вас на основании таких доказательств, какие вы привели мне». У Алистера появились на лице красные пятна. «Кэтрин Фремонт — одна из лучших педиатрических медсестер на Ближнем Востоке. Греческое правительство пригласило ее заведовать детским домом в Салониках, и она справилась с этой задачей как нельзя лучше. Обо всем этом говорится в вашем докладе. Она и Марк Паркер — друзья детства. Об этом тоже можно прочитать в вашем рапорте. Там же говорится, что еврейские организации помощи обратились к ней с просьбой наладить работу среди детей в караулосе. Скажите, пожалуйста, майор Алистер, вы хоть сами-то читаете свои докладные записки? Но, сэр, я еще не кончил. Допустим, что худшие ваши подозрения оправданы. Допустим, что миссис Фремонт действительно собирает информацию для Марка Паркера, что Марк Паркер в самом деле собирается написать серию статей о караулосе. Господа, мы живем в конце 46-го года. Война кончилась еще полтора года тому назад. Народы устали, им надоели эти впечатления, они уже не производят. А если мы возьмем и выпроводим с Кипра американскую медсестру и американского журналиста, это таки произведет впечатление, и немалое. Заседание окончено, господа. Алистер быстро собрал свои бумаги. Фред Колдуэлл, сидевший все время молча и кипевший от злости, вскочил. «А я говорю, нужно повесить пару жидов, чтобы они поняли, кто здесь хозяин». «Фредди?» — Колдуэлл обернулся. Если вам так хочется, я могу устроить вам перевод в Палестину. Там жиды вооружены и не сидят за колючей проволокой. Таких, как вы, они запросто съедают за завтраком». Колдуэлл и Алистер быстро пошли по коридору. Фредди что-то зло бормотал себе под нос. «Войдите на минутку ко мне», — сказал Алистер. Фредди бросился в кресло и вскинул руки вверх. Алистер схватил со стола нож из слоновой кости, ударил им по ладони и зашагал по комнате. «По мне», — сказал Колдуэлл, — «я бы дал старику титул и отправил его на пенсию». Алистер вернулся к столу и в нерешительности стал кусать губы. «Фредди, я все время думаю об этом деле. Саттерленд становится прямо-таки невозможным. Я напишу лично генералу Тевор Брауну». Колдуэлл поднял брови. «Это рискованное дело, старик. Но мы должны что-то сделать, прежде чем этот подлый остров навлечет на нас беду. Вы адъютант Саттерленда. Если вы меня поддержите, я ручаюсь, что никакого риска не будет». Колдуэлл был зол на Саттерленда. Алистер, к тому же, приходился родственником Тевор Брауну. Он согласился. «Не забудьте добавить в письме к Тевор Брауну пару слов обо мне». В дверь постучали. Вошел младший сержант с новой стопкой бумаг. Он протянул их Алистеру и вышел из кабинета. Алистер полистал бумаги и вздохнул, как будто у меня мало своих забот. На острове орудует шайка воров. Они до того хитры, что мы даже не знаем, что именно они воруют. Несколько дней спустя генерал Тевор Браун получил срочный и секретный доклад майора Алистера. Его первым побуждением было вызвать Колдуэлла и Алистера в Лондон и хорошенько отчитать их за проявленную недисциплинированность. Затем он подумал, что Алистер не стал бы писать такого доклада, если бы у него не было веских причин для тревоги. С другой стороны, если последовать совету Алистера и полететь в Караолос, чтобы пресечь планы евреев, действовать надо быстро, так как хотя бы он этого и не знал, но Ари Бен-Канаан уже назначил точный день и час побега детей. Наконец, англичане смогли рапортовать, что новые бараки у Ларнаки готовы и что на днях начнется массовое переселение беженцев из переполненных зон в Караолосе.